Житие блаженного Исидора, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца. Память его празднуется 14-27 мая. Блаженный Исидор родился в Германии, в окрестностях, вероятно, Бреннабора или Бронебора, ныне Бранденбург, в богатой славянской семье католического вероисповедания, и, как говорит предание, был родственником великого магистра немецкого ордена. В сердце его непрестанно отзывалось слово Господне: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет, как польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит, или что даст человеку измену за душу свою». Возбуждаемый сими спасительными словами, блаженный Исидор совлек с себя княжеские одежды и восприял юродство, или безумное Христа ради житие, как и апостол говорит: «Но буяя мира избра Бог, да премудрое посрамит, и немощное мира избра Бог, да посрамит крепкое». По глубокому убеждению в несостоятельности веры латинской пред судом совести и здравого рассуждения, блаженный Исидор возлюби христианскую веру православную. И он в лохмотьях, с посохом в руке, отправился в долгое странствование через многие города и страны, принимая повсюду насмешки, издевательства, а порою даже и побои. И великое показал святой Исидор терпение, одинаково перенося и хлад зимний, и летний зной. Днем странствовал, как юродивый, ночью же стоял на молитве и, плача, говорил сам себе: «О, Исидор, многими скорбями подобает в нити тебе в Царство Небесное, ибо только силою оно восхищается». Переходя таким образом из града в град, достиг, наконец, славного Ростова, тут соизволил остановиться, привлекаемый благоуханием святыни. Здесь блаженный Исидор принял православие. И в виде юродивого так же, как и раньше, переносил он насмешки и побои безответно. Подвиг этот тяжелый для самолюбия. Много надо бороться с собою, чтобы достигнуть полной победы над щекотливой гордостью. Это значит стать как бы мертвым для себя. «Будь мертв», — поучал преподобный Макарий Великий, — «если хочешь спастись. Когда ругают тебя, молчи и не сердись, а когда хвалят, не возносись. Даже не думай, как не думает мертвец, ни об оскорблении, ни о похвалах, и спасешься». Так вел себя блаженный Исидор, когда осыпали его насмешками и побоями. На топком месте, устроив себе хижину из хвороста, удалялся он в нее на ночь. Хижина не защищала его ни от холода, ни от зноя. Снег или дождь равно разливались на его тело сквозь открытый покров хижины. Она закрывала только от глаз людских молитвенные подвиги его, которые совершал он по ночам с вечера до утра. Дни же он проводил на городских улицах, смиренно перенося все тяготы и поношения с усердной молитвой за своих обидчиков. Если и давал покой измученному телу своему, то не иначе, как на куче навоза или на сырой земле. Крепка была любовь его к Господу, и, вдохновляемый в своих многотрудных подвигах этой горячей любовью к Богу, он претерпевал всякое озлобление и скорбь с таким усердием, что своим терпением уподобился древнему Иову. И Господь прославил такую нелицемерную любовь подвижника, сторицу, воздав ему в небесной жизни утраченное им в земной, и щедро наделил его даром прозорливости и чудес. Однажды блаженный Исидор спас от неминуемой гибели ростовского купца, брошенного в бушующее море по жребию его попутчиками. Корабль был застигнут внезапной бурей, и плывшие на нем, подобно спутникам пророка Ионы, решили через жребий узнать, по чьим грехам им угрожает опасность, и бросить виновного в море. Оказавшись на небольшой доске в штормовых волнах, купец почти потерял надежду на спасение, когда внезапно его взору предстал блаженный Исидор, шедший по воде, как по суше. Чудесным образом блаженный Исидор вернул на корабль купца и повелел ему объяснить всем чудесное избавление от смерти силою божественного милосердия. Впоследствии, при случайной встрече на одной из ростовских улиц со спасенным им купцом, он вновь настоятельно потребовал не разглашать тайны своего чудесного заступничества, а воздавать благодарение Богу. Сохранился и другой рассказ о даре чудотворений блаженного Исидора. Однажды князь Ростовский призвал к себе на трапезу епископов со всем его клиром после литургии. До прихода святительского пришел в дом княжеский блаженный Исидор, как будто про себя, прося себе воды у приставника для утоления жажды, но, собственно, для того, чтобы подать благословение дому благоверного князя. Суровый приставник не только не удовлетворил смиренной просьбы, но и изгнал его с бесчестными словами. Тогда восхотел Господь прославить своего угодника. Когда велел виночерпием князь подать вино на трапезе, все были немало удивлены, ибо ни капли не обрелось ни в одном сосуде. Возвестили князю о том, что было с Исидором, и князь послал искать его по всему граду, опечаленный, что уже к исходу была трапеза и не обреталось питья. Нигде, однако, не могли найти блаженного, доколе сам он не явился под конец трапезы с просфору, которую преподнес епископу со словами: «Приими святителю просфору сию, юже аз в сей час приех от руки святейшего митрополита в Киеве, в церкви Святой Софии». Ко всеобщему удивлению, все пустые сосуды оказались при этом вновь наполненными, и всем стало ясно, что его слова о чудесном перенесении в Киев и о мгновенном возвращении с просфоры в Ростов не были плодом воображения блаженного, которого ангел Божий действительно восхитил, подобно святому Георгию, игумену горы Синайской, восхищенному из своей келии в Иерусалим и возвращенному обратно после причащения святых Христовых тайн из рук святейшего патриарха Петра. Современники блаженного Исидора, не раз убеждавшиеся на деле в осуществлении его предсказаний, называли святого Твердисловом. Особенно ярким подтверждением правильности этого прозвища служит эпизод, когда блаженный Исидор явился в разгар брачного торжества по случаю венчания князя Савы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, и, подойдя к новобрачному, вручил ему собственноручно сплетенный венок из полевых цветов со словами: «Вот тебе, князь, и архиерейская шапка». Таинственный смысл сказанных слов удивил новобрачных и их гостей. Однако неясность предсказаний святого вскоре всех успокоила. И все же поступок блаженного Исидора и его слова оказались свидетельством его прозорливости. Спустя несколько месяцев после свадьбы молодая княгиня внезапно скончалась. Безутешно в своем горе князь Оболенский оставил мир и после пострижения в монашество с именем Иоасав удалился в Ферапонтов монастырь. Свое служение Богу святой Иоасав завершил на архиерейской кафедре в сане архиепископа Ростовского. Представление, 1489 год. Блаженный Исидор получил откровение от Господа о своей кончине за несколько дней до смерти. Он мирно отошел ко Господу в своей хворостяной келии 14 марта 1474 года. А в описании жития святого Исидора Преосвященным Филаретом Гумилевским блаженная кончина последовала 14 мая 1484 года. Жители Ростова Великого были оповещены о его кончине удивительным благоуханием, внезапно разлившимся по всему городу. Некий прохожий, находившийся неподалеку от келии святого угодника Божия, почувствовал благоухание, исходившее от его хижины. Когда он в нее вошел, то обнаружил святого Исидора, лежавшего на земле, со сложными крестообразно на груди руками, а лицо было устремлено к горе. Погребен святой на месте, где стояла его хижина, а над могилой вскоре был сооружен деревянный храм в честь Вознесения Господня, так как день погребения Исидора, 18 мая, был тогда накануне сего праздника. Многие чудеса и по смерти ознаменовали святость человека Божия. иерею, служившему при церкви Вознесения Господня, пришло на мысль удостовериться, нетленно ли блаженный почивает во гробе. И он уже начал тайно копать землю, когда внезапно отринула его некая чудная сила, и впал он в совершенное расслабление. Мысленно, ибо уже был безгласен, просил он у святого разрешения греху своему, и немедленно получил исцеление. Исцеления повторялись над многими недужными, которые с верою приходили на гроб Исидора. Другой человек по имени Феодор долго страдал болезнью глаз и от страшной боли кричал день и ночь. Привели его поздно вечером ко гробу святого Исидора, и только на рассвете стали петь молебен, немедленно почувствовал больное облегчение и при чтении Евангелия совершенно прозрел. Обрадованный, припал над гробной иконе святого и тепло вознес к нему молитвы за свое исцеление, проливая слезы из прозревших очей перед сим убогим Лазарем, который уже возлежал на лоне Авраамовом и из глубины мнимой нищеты своей многих обогащал духовным своим богатством. Впоследствии, в 1566 году, на средства и по приказу Иоанна Грозного, деревянный храм был заменен каменным. В 1770 году к храму был пристроен зимний предел во имя блаженного Исидора. Мощи святого почивали в этом пределе под спудом. Блаженный Исидор почитался Русской Православной Церковью уже в XV веке. Царь Иоанн Грозный называл его одним из великих русских чудотворцев, благодаря молитвенному заступничеству которого в 1563 году был освобожден от поляков город Полоцк. В уставе церковных обрядов Московского Успенского собора 1636 написано: «Мая в 14-й день Исидору Ростовскому благовест в лебедь, трезвон средний». Иконописный подлинник дает следующее описание внешности святого угодника Божия: «Подобием рус, волосы великие, борода аки Никиты мученика, подоле, риза на нем едино разодрана серодикая, правое плечо наго, руки крестообразно, ноги голы». Служба блаженного Исидора была составлена в то время, когда еще можно было опасаться паганского нашествия, то есть, очевидно, вскоре после кончины святого. На соборе 1547 года вопрос о составлении службы блаженному Исидору не обсуждался, следовательно, она уже была написана. По свидетельству святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по молитвам блаженного Исидора и после его кончины совершались чудесные исцеления людей, приходивших на его могилу с чистой верой и надеждой на помощь.